Как передает южнокорейский Ньюс-1, комиссия по принятию экстренных мер по делам Кэсонской промышленной зоны 28 октября устроила в парламенте пресс-конференцию и отметила. С лютым негодованием приняли весть о том, что Чэ Сунсир и ее однокорыстники за кулисами дирижировали процессом внезапного заморожения Кэсонской промышленной зоной, которая была пробным камнем мира и сопротивления юга и севера страны и посредницей ее мирного воссоединения. Требуем от властей принять все необходимые меры для возобновления работы в Кэсонской промышленной зоне. В тот день южнокорейская интернетовская газета «Идели» писала, что представитель оппозиционной партии народа на встрече с прессой напомнил, что точно совпадают период активного введения госстандартизированных учебников истории и период монополизации государственного правления в руках Пак Кын Хе и Чэ Сунсир, и выступил с требованием вести всеобщее расследование.